ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. كَمْ يُحْرَم أَيُّهَا الأَخ أَيُّهَا الإِخْوَة مَنْ يَنَام عَن صَلَاةِ الْفَجْرِ. О, братья, для того, кто просыпает утреннюю молитву, когда он встает, как пришло в хадисе, с тяжестью, с ленью, для него закрываются врата блага и перекрываются врата пропитания. Начало дня – это его основа и уздечка этого дня. И время, когда не спасается пропитание и не спасается баракат. Говорил Абу Дар, ради Аллаху анху, «Твой день подобен твоему верблюду. Если ты схватишь его за начало, то последует за тобой его конец. А кто не схватит начало дня, выполнив молитву, то чего же он ждет в остальной его части? Поэтому из великих основ для того, чтобы раскрыть врата к благу для себя и для других, является хранение предписаний ислама, исполнение предписаний религии и во главе всего этого молитва. Также ты можешь увидеть открытие врат к благу для себя в посте и других поклонениях. Как пришло в хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, приведенных в этом разделе. Из них великий хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Когда наступает первая ночь Рамадана, раскрываются врата рая и запираются врата ада, и на шайтанов накладываются оковы и возглашают глашатай, «О стремящийся к благу, приступай! О стремящийся к злу, остановись!» Поклонение и обязательства, забота о них – все это большая помощь в том, чтобы ты в первую очередь стал ключом к благу для самого себя, а также ключом к благу для других. Также шестой вещью, посредством которой раб станет ключом к благу и затвором для зла, является борьба со своими страстями. Для отдаления от грехов и избегания источников запретного и ослушания Аллаха, благословен Он и велик. Конечно, разговор по этому поводу может продлиться, но я удовлетворюсь упоминанием одного великого хадиса в этом разделе. Его передал имам Ахмад, рахимахуллах, в своем муснаде от Наваса ибн Сама'ана, радыяллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Воистину Аллах привел в пример прямой путь, и по бокам пути двери, на дверях висят шторы. В начале пути призывающий, который вызывает, «О рабы Аллаха, встаньте на этот путь и не сворачивайте с него». В середине, в другой версии, в окончании пути, призывающий, который вызывает, «О раб Аллаха, не открывай эту дверь, потому что если ты откроешь ее, то войдешь в нее». «Не открывай дверь, потому что если ты откроешь ее, то войдешь в нее». Потом он разъяснил это. Он сказал, «Что касается пути, то это ислам. Что касается двух оград, то это граница Аллаха. Что касается дверей, на которых висят шторы, то это запреты Аллаха. Что касается призывающего, взывающего в начале пути, то это книга Аллаха. А что касается призывающего, который взывает в середине пути или в конце пути, то это наставляющие от Аллаха, которые у каждого верующего в сердце. И это является милостью Аллаха для каждого мусульманина. То, что сделал в его сердце наставляющего. Когда его страсти подстрекают раскрыть дверь из дверей запретного или зайти в какой-нибудь проходов из прохода лжи, то он предостерегает от этого, говоря, «О раб Аллаха, не открывай дверь, потому что если ты откроешь ее, то обязательно войдешь в нее». Поэтому, кто хочет для себя, чтобы он стал ключом к благу и затвором для зла, то пусть знает, основываясь на сиянии этого хадиса, что он на прямом пути, который приведет идущего по нему в сады блаженства. И по краям этого пути много дверей, справа и слева. У этих дверей нет замков и ключей, но на них висят шторы, и эти двери приводят к запретному. И известно, о братья, что дверь, на которой висят шторы, не займет у входящего ни времени, ни усилия, он раздвинет ее своей рукой и быстро войдет. В отличие от двери, у которой необходимо остановиться, вытащить ключ и повернуть ручку. Все это займет у тебя время. А дверь, на которой штора, то в нее человек зайдет быстро. И ты тот, кто проходит по прямому пути и по краям этого пути, много дверей, вводящих человека в запретное. И на них нет ничего, кроме штор. Человек обязан, если он желает стать ключом к благу, максимально остерегаться двери зла, которые справа и слева от него. А если он войдет, то он в первую очередь откроет двери зла для себя, а затем он откроет их еще и для других. Потому что если душа вошла в запретное и укрепилась в нем, то она не желает оставаться в нем одна. Впоследствии он переходит из того, кто совершает запретное, в того, кто призывает к запретному и побуждает к этому. Это является делом людей лжи, призывающих к заблуждению, в каждое время и каждый период. В начале дела их стопы вступили в запретное, и они вошли в него через его двери. Потом они стали призывающими к этому. О подобном говорит справедливый халиф Усман ибн Аффан, ради Аллаху анху. Хотела бы прелюбодейка, чтобы все женщины прелюбодействовали. Кто вошел в запретное и вступил в него, не желает, чтобы он был в нем единственным. И он начинает переходить из состояния совершающего запретное к состоянию призывающего к запретному. Посредством этого он становится, да убережет нас Аллах, ключом к злу и затвором для блага. Шестой вещью является мольба, дуа. И дуа, о мои благородные братья, ключ ко всякому благу. О подобном говорит один из предшественников. Я подумал о том, что собирает в себе все блага, и увидел, что у благ много дверей. Молитва – это благо, пост – это благо, хадж – это благо, дверей блага много. И я понял, что все они в руках Аллаха. Тогда я убедился, что дуа является ключом ко всякому благу. Ты не сможешь совершить молитву, если тебе не поможет Аллах. Ты не сможешь совершать хадж, поститься, давать садака, быть благочестивым к родителям, совершать благодеяния, кроме как если тебе поможет Аллах. Если бы не Аллах, то мы не пошли бы прямым путем, и не постились, и не совершали бы молитвы. И если бы не благословение Аллаха на вас и Его милость, то никто из вас не очистился бы никогда. Однако Аллах очищает, кого пожелает. Аллах Всевышний сказал, «Однако Аллах сделал иман для вас любимым и украсил его в ваших сердцах, и сделал для вас ненавистным неверие и нечестие и грехи. Те являются идущими прямым путем, милостью Аллаха и благодеянием». Поэтому, если ты хочешь стать ключом к благу, быть из обладателей достоинства, из обладателей знания, из обладателей благородства, из обладателей великих и достойных дел, то проси у Аллаха Всевышнего, все это в его руках, возвышен он и велик. И сказали многие из обладателей знания, дуа – ключ к каждому благу. Кому же было даровано достичь этого ключа, тот достиг всех благ. Кто же лишился этого ключа, тот лишился всех благ. Поэтому дуа и прибегание к Аллаху, и правдивость с ним, и забота об этике дуа, и его условиях, с его нормами, установленными в книге Аллаха и сунне его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, это самое великое, что может быть. Более того, это основа в этом разделе, для тех, кто хочет стать ключом к благу. Когда ты стремишься к Аллаху искренним стремлением, надеясь на Него и ожидая, и надеясь достичь Его, будучи уповающим, тогда Аллах примет твою дуа, и ты проживешь всю свою жизнь, будучи одним из ключей к благу и затвором для зла. И дуа в этом разделе много. Но я не буду затягивать упоминанием их всех. Однако я укажу на хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил о дуа, который говорил наш пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, каждый раз, выходя из дома. Он говорил, «О Аллах, воистину я прибегаю к Тебе, чтобы не сбиться с пути или не быть сбитым с него, от того, чтобы не допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня не заставили ошибиться, от того, чтобы не поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной не поступили несправедливо». От того, чтобы не быть невежественным, и от того, чтобы меня не держали в невежестве. Посмотри на это великое дуа и его красоту, и на сильную нужду в нем, каждый раз, когда ты выходишь из дома. О Аллах, воистину я прибегаю к тебе, чтобы не сбиться с пути или не быть сбитым с него. От того, чтобы не допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня не заставили ошибиться. От того, чтобы не поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной не поступили несправедливо. От того, чтобы не быть невежественным, и от того, чтобы меня не держали в невежестве. Если Аллах почтил тебя и принял от тебя эту мольбу, то ты становишься ключом к благу и затвором для зла. Некоторые праведные предшественники говорили в своих дуа, «О Аллах, спаси меня и спаси от меня». Однако дуа пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, обширнее и красивее и совершеннее. У народа неджда есть похожее на эту дуа. Я приведу его. И может быть многие присутствующие братья не поймут его, Но я разъясню им его. Некоторые простые люди говорят у них: «О Аллах, не давай нам власть над другими и не давай другим власть над нами. О Аллах, не давай нам власть над другими и не давай другим власть над нами». Эта дуа красива со стороны его смысла. И она схожа со смыслом дуа пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. «О Аллах, не давай нам власть». Имеется в виду над людьми, причиняя им зло и вред, враждой и тому подобным. Также «не давай власть людям над нами». В том смысле, и это схоже с дуа пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И всегда, кто хочет стать ключом к благу, то ему стоит прибегать к Аллаху, возвышен он и велик, и чтобы он был настойчив в своем дуа к нему, свят он велик, чтобы он почтил его раскрытием врат благам для него. Из великих дуа, который пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, берег, соблюдал каждый день после молитвы Аль-Фаджр: «О Аллах, поистине я прошу у тебя полезного знания и дел, которые будут приняты, и благого удела». Седьмой вещью, посредством которой человек может стать ключом к благу, это избегание источников фитны, смуты и сомнительного, шубухатов, и отдаление от этого. И это обеспечит рабу сохранность в самом себе и от того, чтобы стать ключом к злу для людей. Если ты будешь последователем благом, то это лучше, чем быть предводителем в зле. Поэтому в делах фитны и сомнительных делах молодой человек не начинает бросаться при виде этого. Однако он поступает обдуманно и размышляет. И он связывается с большими учеными и большими имамами, чтобы посоветоваться с ними и чтобы руководствоваться их мнением. И он не начинает действовать на основании какого-либо мнения, которое он узнал, или на основании страстей, которым он следует, после каких-либо слов, которые ему сказали и подтолкнули к этому. Потому что если он сильно устремится, без уравновешенности и раздумия, то он ввергнет самого себя в зло и также станет ключом ко злу по отношению к другим. Поэтому человеку обязательно надо поступать обдуманно и не торопиться, и подходить к вещам со спокойствием и терпением, и советоваться с обладателями знаний, и делать больше дуа к Аллаху, причистый и велик, чтобы он отстранил его от зла, и он не должен мчаться позади смуты, фитны и сомнительного, и выдвигаться вперед нее, и стоять во главе нее, посредством чего он может втянуть себя в то, что он откроет зло для себя и для других. Восьмой вещью, посредством которой человек может стать ключом к благу, тут я немного приостановлюсь и скажу. Милостью Аллаха является, что брат, предоставивший, высокопоставленный директор, когда позвал меня провести лекцию, не установил определенного времени. Поэтому я надеюсь, что вы потерпите меня, потому что тема широка, и я буду пытаться по мере возможности растянуть ее, но если это растягивание будет скучным, и директор попросит меня остановиться, то ему достаточно сделать мне только знак. Восьмой вещью является снисходительность. Восьмой вещью является снисходительность, мягкость в делах и обращение с людьми с благородными нравами, потому что это одна из самых великих опор, чтобы стать ключом к благу. Будь уверен, о счастливый брат, что обладатель грубых нравов и скверного общения, невозможно, чтобы он раскрыл этим сердца людей. Невозможно открыть сердца людей грубыми нравами и жестким обращением. Сказал Аллах, пресвят он велик, своему пророку, самому лучшему из сынов Адама: «Ты был мягок к ним только по милости Аллаха. И если бы ты был грубым и жестокосердечным, то они бы разошлись от тебя». Души избегают жестокого и сурового, ожесточенного, у кого скверные нравы. Даже если то, что он им говорит, является благом, то безрассудство его нравов и его скверность в отношениях и грубость в методах отталкивает людей от него. Поэтому человеку необходимо для того, чтобы стать ключом к благу, обращаться с людьми с мягкостью, разговаривать с людьми прекрасной речью, спокойной речью, в которой есть смиренность, в которой нет возвеличивания и возвышения над людьми, в которой нет дерзости. Если я начну приводить примеры на этой из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то уйдет много времени. Но я приведу один удивительный и поразительный пример. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, прибыл в Мекку завоевателем, зашел завоевателем в город, в котором он потерпел самые сильные страдания. Когда зашел в Мекку завоевателем, тогда Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анху, пошел и привел своего отца. Его отец еще не принял ислам. Он привел его к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, держа его за руку. И волосы его бороды, и волосы на его голове, и волосы на бровях были белыми, подобно суаме, это растение с белыми цветами. Его борода белая, его волосы белые. И его привел Абу Бакр к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма. И что же он сказал, саллиллаху алейхи вассаляма? Он сказал: «О Абу Бакр, Почему ты сделал так, что этот старец, шейх, пришел к нам? Если бы ты поведал мне это, то я сам бы пришел к нему. Почему ты сделал так, что этот старец, шейх, пришел к нам? Если бы ты поведал мне это, то я сам бы пришел к нему. Это высшие и великие нравы. От человека, заходящего завоевателем туда, где он получил самые сильные страдания. Что же он сотворил с сердцами? Потом он, саллиллаху алейхи вассаляма, поставил свою руку на его грудь и сказал: «Ты засвидетельствуешь, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха?» Он сказал: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха». Также посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал Муаза ибн Джабалю, поставив свою руку ему на плечо, когда тот был молодым юношей, одним из юношей: «О Муаз, поистине я люблю тебя. Так не оставляй же окончание каждой молитвы, кроме как говоря: «О Аллах, помоги мне поминать и благодарить тебя и поклоняться тебе самым наилучшим образом». И есть разница между «О Муаз», и он ставит свою руку медленно, с мягкостью и нежностью: «О Муаз, поистине я люблю тебя». Так не оставляй окончание каждой молитвы, кроме как говоря то-то и то-то. Есть разница между этим и тем, кто обращается: «Эй, малой! Эй, мальчик! Эй, глупец! Эй, такой-то!» с грубыми выражениями. Почему ты не сделал так-то? Конечно же, душа закроется для такого. Поэтому тот, кто хочет стать ключом к благу, то он обязан украситься благородными и знатными нравами. И сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма: «Поистине я был послан, чтобы усовершенствовать благие нравы».